кто такой Кристофер Борн? Следующим утром нас разбудила Алиса. Ну, как утром? Мы продрыхли почти до обеда и, возможно, не проснулись бы и на него тоже. Но девчонка посыльная так яростно барабанила в дверь, что игнорировать ее не получалось. «Тебя вызывает магистр», не смутившись ни капли нашего совместного помятого вида, сообщила Алиса. «Только Ясю?» – удивился Крис. «Ага», – улыбнулась девочка. «Но ты не переживай, он с утра в хорошем расположении духа. Если и будет ругать, то самую малость». Всю дорогу до магистерской Алиса по своему обыкновению болтала. Ее черные волосы немного отросли, и она стала больше похожа на девочку. И полнота придавала чертам миловидности и мягкости, чего по-прежнему нельзя было сказать о голосе. Он для малышки был явно низковат. «Вы с Крисом вместе?» – совершенно без смущения пытала меня девочка. «А он на тебе женится?» «Да, знаю, знаю я, что вам еще долго нельзя. Но хоть обещает. А то знаю их. Как на сеновал, так первое, а как жениться, ветер в поле». Я спрятала улыбку от этих, очевидно, сказанных кем-то из взрослых слов. Все-таки девчонка была из простых деревенских. Там о многих вещах узнают рано и относятся проще. «Эх», — продолжила Алиска, — «хорошо это, но плохо. Жаль, у вас с Крисом детей не будет. На него бы стали похожими, красавчиками. Все у вас, истребители, хорошо, но без детей это ж как-то не по-человечески». Все знают, что истребители не могут иметь детей. Ни женщины, ни мужчины. Это наша плата за дар. Мы к этому относимся спокойно, потому что с подросткового возраста знаем. Родителями нам не стать, привыкаем, вероятно. Да и какое родительство, когда вокруг твари бегают, а теперь еще и нелюди? «Но у меня есть план», — радостно сообщила девочка. «И в чем же он состоит?» — несколько обескураженно спросила я. «Я, когда вырасту, выйду замуж за истребителя. Я раньше думала, что за Криса, но раз ты его заняла, придется искать еще кого-то хорошего. Так вот, я рожу первого истребительского ребенка». «И что же натолкнуло тебя на мысль, что у тебя это получится?» Не смогла сдержать иронию я. «Ну, как же?» Алиса посмотрела на меня, словно сообщала городскому сумасшедшему самую очевидную вещь. «У моей мамки 12 детей. То есть у меня это наследственно плодовитая утроба. Кому как не мне рожать от истребителя?» «Ясно», — хмыкнула я, вспоминая тетку Стасю в приюте. Та любила говорить, что у девушки должна быть правильная установка на жизнь. Кормить мужа и рожать детей. Похоже, у этой темноволосой девчонки установка самая, что ни на есть грамотная. «Алиса, ты не хотела бы учиться, стать кем-то особенным?» Алиса замолчала. Я уже решила было, что она обиделась на то, что я усомнилась в ее мечте, но девочка сказала. «Хотела бы вообще-то. Я тобой бы быть хотела. Или Кирой. Но это невозможно. Магистр сказал, что нет во мне этого дарования вашего, так что...» Я почувствовала себя отвратительно. Поковырялась у девчонки в ране. Дура и смина. Вот как есть дура. Это у тебя способности и призвание, а кем бы ты сама стала без этого? Уже была бы замужем за кем-то неродовитым, вечно беременная с тусклыми глазами, или бы пропала где-нибудь в скверном районе, отстаивая свое право на другую жизнь. Посмотрела на Алису виновата, но она даже не хмурилась. Все же характер у девчонки легкий, светлый. «Ты это!» – остановила она меня перед дверью в кабинет магистра и понизила голос почти до шепота. «Если... что вали на Криса? Ему все крики магистра нипочем. Что с гуся вода? Да тебя он, знаешь, как часто здесь бывал». Я благодарно улыбнулась и вошла внутрь. Магистр поприветствовал меня, предложил сесть и привлек мое внимание к документу, лежащему на его столе. Я взяла бумажку и с удивлением обнаружила, что это диплом об окончании Академии даров и проклятий. Полный, без ограничений. Я пораженно подняла на мужчину глаза. «Как же без ограничений? У меня ведь так и не проснулось проклятие». «Ах, Ясмина, сейчас так мир меняется. Кто его знает, когда твое проклятие вообще не пробудится? Глядя на тебя, не удивлюсь. Но ты столько сделала для заставы и для всех людей, что не могу я тебя без диплома оставить. Если не считать полноценным истребителем тебя, то я вообще не знаю, кто тогда годится на эту роль». Он задумчиво почесал седую бровь. Морщины испахали все его лицо, уголки рта опустились, а волосы были абсолютно белыми. Я смотрела на него, не отрываясь, и пропустила момент, когда он вскинул взгляд, усмехнулся. «Ты думаешь, что я слишком стар, Ясмина?» «Слишком стар для чего?» Тут же ответила я, как обычно, не успев как следует подумать. Но он не обиделся, а рассмеялся неожиданно веселым смехом. «Ты права. Для чего-то я еще не стар, но для работы главой первой уж точно. Я наигрался во власть, пора и честь знать. Как бы ни сопротивлялся Эрик, ему придется принять заставу в качестве магистра, а Киаре тащить воспитание птенцов. Но теперь мне совсем не совестно оставлять их одних, даже несмотря на такое странное и страшное время. Теперь у заставы есть вы с Крисом, и Эрику с недотрогой будет на кого положиться. Я должна бы почувствовать печаль, сочувствие или хотя бы торжественную важность от того, что мне доверили эту информацию. Но я подобралась, сраженная совершенно другой, необычной мыслью. А можно я задам один необычный вопрос? Магистр откинулся в кресле и усмехнулся, словно знал, о чем я хочу спросить, и сделал рукой приглашающий жест. Я выскочила от магистра совершенно окрыленной. Быстро слетела по лестнице и чуть не сбила входящего Тиля. Он резко отшатнулся, словно не хотел меня касаться. И я решила сразу же закончить еще одно важное дело. Прежде чем он сбежал, схватила его за рукав. «Ты на меня сердит?» «С чего бы?» «Боюсь, возникло недопонимание. Я не то чтобы...» Начала я, но предупреждающий жест парня меня остановил. «Ясь, все в порядке. Слава живым богам, я не успел в тебя влюбиться, иначе все могло бы закончиться намного печальнее». Я предпочла ему поверить и не копаться дополнительно в излишней легкомысленности тона или выражении глаз. В конце концов, ничего в этой ситуации поменять не могла. Кристофера я нашла в кабинете для совещаний. Еще недавно это был один из складов, но его расчистили и притащили сюда все, что могло помочь в переговорах и налаживании адекватного сотрудничества с нелюдьми. Дитрих частично перевез сюда архив, Кира и Эрик держали на полках все записи и планы. Посередине стоял крепкий, большой стол, а вокруг него в хаотичном порядке стулья и лавки. Окон было несколько, но все небольшие и довольно узкие. Впрочем, света хватало. Крис перебирал какие-то бумажки. Он вскинул на меня взгляд и вернулся было к своему занятию, но замер и снова поднял глаза. Да, вероятно, мое лицо было ну очень говорящим. Во всяком случае, я старалась. «Что?» – нахмурившись, спросил он. «Что случилось?» Я, не говоря ни слова, обогнула стол и подошла к нему близко. Он скрипнул ножками стула по каменному полу и встал, разворачиваясь ко мне. Задрала голову, разглядывая такое знакомое лицо, серые глаза, смотрящие сейчас тревожно, бровь, перебитую шрамом, четкую линию подбородка, губы, и усмехнулась в предвкушении своего маленького триумфа. «Ты проиграл, Кристофер Борн!» Непонимание скользнуло по его лицу, и беспокойство еще сильнее отразилось в его чертах. «Ты о чем, Ясь?» Я позволила улыбке расползтись по лицу и медленно проговорила. «Мышка!» «Кристофер Борн по прозвищу Мышка!» Он едва заметно облегченно выдохнул, но тут же с интересом склонил голову. «И кто же меня сдал?» «Никто тебя не предал, Крис. Я узнала у единственного, кого ты не просил хранить тайну». «То есть? Выходит, я забыл поговорить с магистром, да?» Крис заложил руки за спину. «И что же теперь?» «Ты обещал мне выполнить любое желание». Парень сглотнул. «И чего же ты желаешь?» Я помолчала. Просто не была уверена, что просить именно то, что мне хочется, честно. Но все же решилась. Я хочу, чтобы ты всегда был со мной, Кристофер Борн. Я уставилась на него с ожиданием, понимая, как глупо это звучало. Что такое «всегда»? Это и для обычного человека эфемерное понятие, а уж для истребителя. Но сейчас мне хотелось перестать быть сироткой без места и родных. У меня был дом и был человек, которого я бы хотела назвать семьей. Что ты скажешь на это, Крис? Я натянуто улыбнулась, стараясь замаскировать неловкость от того, что он мне не отвечает сразу. Парень слегка улыбнулся и прикусил нижнюю губу, сократил разделяющее нас расстояние в полшага и положил руки мне на талию. Сдвинул так, что я оказалась прижата задом к столу и нагнулся к самому уху. «Я скажу, что ты только зря потратила свое желание, Яська! Я от тебя теперь никуда не денусь, даже если ты передумаешь!» Благодарность и щемящая нежность затопила меня с ног до головы. Я провела носом по его шее, вдыхая запах. Крис подхватил меня под бедра, посадил на стол и поцеловал. Сначала медленно и обстоятельно, но дыхание быстро сбилось, и поцелуи стали жарче и откровеннее. Кажется, мы настолько увлеклись и забыли про то, что это все-таки общественное место, а в общественном месте нет задвижки на входе. Когда скрипнула, открываясь дверь, я уже лежала по пояс голой на столе, а надо мной нависал Крис в расстегнутой рубашке. Слава живым богам! Мы оба были еще в штанах. Я задрала подбородок вверх и увидела в проеме двери Киру. Крис тоже поднял лицо, но не стал распрямляться, чтобы не позволить никому увидеть меня раздетой. Кира насмешливо задрала брови и медленно, преувеличенно медленно проговорила. «У вас что? Своей комнаты нет?» Я закрыла ладонью рот, чтобы не рассмеяться, а Крис все же затрясся в беззвучном смехе, утыкаясь в мое голое плечо. «Ох, язва же ты, Кира!»